Глава 30. Эмиль Боргхаузен и его сын. Да, Боргхаузен чувствовал себя весьма хорошо в аристократическом экспрессе, в благородном купе второго класса, среди офицеров, генералов и дам, от которых так замечательно пахло. Его немало не беспокоило, что сам он отнюдь не элегантен и не благоухает, и что его спутники не подарили ему ни одного приветливого взгляда. Боргхаузен привык к тому, что на него смотрят неприветливо. Едва ли за всю его убогую жизнь у кого-нибудь из ближних нашелся для него приветливый взгляд. Боргхаузен пил свое краткое счастье большими глотками. Оно и было кратким, это счастье, ибо продолжалось не до Мюнхена и даже не до Лейпцига, как он сначала опасался, а всего лишь до Лихтерфельда. Как выяснилось, этот поезд останавливался в Лихтерфельде. Тут-то и крылась ошибка в расчетах фрау Хете. Если вам предстоит получить деньги в Мюнхене, то вовсе не нужно ехать туда сейчас же. Это можно сделать и позднее, покончив сначала с самыми срочными делами в Берлине. А самым срочным делом было для Боргхаузена доложить Эшериху относительно Энно и забрать свои 500 марок. Да и вообще, может быть, совсем не нужно самому ехать в Мюнхен. Достаточно написать на почту, чтобы деньги перевели в Берлин. Во всяком случае, о немедленной поездке в Мюнхен не может быть и речи. Итак, Эмиль Боргхаузен, не без легкого сожаления, вышел в Лихтерфельде. У него произошли короткие и оживленные дебаты с начальником станции, который не мог понять, как этот человек, едущий в Мюнхен, способен между Берлином и Лихтерфельде передумать. И вообще, этот Боргхаузен показался ему в высшей степени подозрительным. Однако Боргхаузен был непоколебим. «Да вы позвоните в гестапо и спросите комиссара Эшериха, увидите, правду я говорю или нет, господин начальник станции. Уже сядете же вы в калошу, я ведь еду по служебному делу». В конце концов, человек в красной фуражке, пожимая плечами, приказал выдать ему обратно деньги. «Какое ему в сущности дело? В наши дни все возможно. Возможно, что и подобные сомнительные субъекты разъезжают по всей стране, выполняя задания гестапо. Тем хуже». А Эмиль Боргхаузен, вернувшись, пустился на розыски своего сына. Однако перед зоомагазином Хете Геберле мальчишки не оказалось, хотя магазин был открыт, и покупатели входили и выходили. Спрятавшись за тумбой для афиш и не спуская глаз с двери магазина, Боргхаузен обдумывал, что же могло случиться. Или Куно Дитеру надоело, и он покинул свой пост, или Энно ушел, может, опять во второй заезд, или этот мозгляк совсем смылся отсюда, и она теперь одна орудует в магазине. В ту минуту, когда Боркхаузен решал, не предстать ли ему еще раз с нахальным видом перед фрау Геберле, которую он так ловко надул, и потребовать у нее дополнительных сведений. Мальчишка лет 9, подбежав к нему, пропищал: «Послушайте-ка, вы отец Куно?» «Да, отец. А что такое?» «Дайте марку». «Зачем это я должен дать тебе марку? А я скажу вам одну вещь». Боркхаузен сделал быстрое движение, чтобы схватить мальчишку за шиворот. «Сначала товар, потом деньги», — сказал он. Но тот увернулся, проскользнув у него под локтем, и крикнул: «А вот не скажу, можете свои деньги при себе оставить». И он убежал к товарищам, игравшим на трамвайной линии, прямо перед магазином. Но туда Боркхаузен не мог за ним последовать, предпочитая не быть на виду. Он ругался и свистел, пытаясь вернуть сорванца, и вместе с тем проклиная и мальчишку, и свою в данном случае оказавшуюся неуместную бережливость. Однако мальчугана было не так легко приманить и привлечь. Только спустя добрых четверть часа вынырнул он откуда-то, снова остановился на некотором расстоянии от разозленного Боркхаузена и дерзко возвестил: «А теперь это будет стоить 2 марки». Боркхаузен охотнее всего сгреб бы мальчишку и выдрал. Но что тут поделаешь, он был в руках у этого озорника, так как не мог за ним угнаться. «Я дам тебе марку», — мрачно заявил он. «Нет, 2 марки». «Ну хорошо, получишь 2». Боркхаузен извлек из кармана пачку денег, отыскал среди них бумажку в 2 марки, сунул остальные обратно и протянул ее мальчишке. Но тот покачал головой. «Знаю я вас», — сказал он, — «я у вас возьму деньги, а вы их тут же отнимете. Нет уж, положите их вон там, на мостовую». Мрачно, не говоря ни слова, Боркхаузен выполнил требования мальчика. «Ну», — сказал он затем, снова выпрямившись и отступив на шаг. Мальчуган медленно подкрался к бумажке, не спуская глаз с Боркхаузена. Когда он наклонился за деньгами, Боркхаузен с трудом поборол искушение схватить этого маленького негодяя и отколотить его. Он мог бы достать до него, но все же поборол искушение, ведь тогда он рискует не получить никаких сведений, и малый поднимет такой крик, что сбежится вся улица. «Ну?» — спросил он вторично и на этот раз с угрозой. Мальчуган ответил: «Кабы я тоже был негодяем, я мог бы потребовать с вас еще денег и еще раз, но я не такой, я знаю, вы хотели меня опять схватить, но я не такой негодяй». Выставив таким образом в ярком свете свое моральное превосходство над Боркхаузеном, он торопливо добавил: «Ждите у себя на квартире, что вам скажут насчет Куно». И мальчик исчез. Те добрых 2 часа, в течение которых Боркхаузен ждал Куно у себя на квартире, не способствовали смягчению его гнева. Нет, они, наоборот, разожгли его. Ребята хныкали, Отти злилась. Она так и сыпала колкостями по адресу ленивых свиней, которые целый день сидят, ничего не делают, только сигаретами дымят и всю работу взваливают на жену. Вытащив из кармана бумажку в 10-15 марок, он мог бы превратить злое настроение Отти в самое радужное, но он не хотел. Он не хотел опять швыряться деньгами, ведь он только что выбросил на ветер 2 марки за весьма сомнительную новость, до которой и сам мог бы додуматься. Все в нем кипело при мысли о сыне, который навязал ему этого сопляка, а сам, наверное, что-нибудь промазал. Куно Дитер, Боргхаузен это твердо решил, должен получить ту взбучку, от которой увернулся малыш. Тут раздался стук в дверь, но вместо ожидаемого Куно Дитера появилась фигура в штатском, в которой, однако, нетрудно было признать бывшего фельдфебеля. «Вы Боргхаузен? Я? А что? Вас требует к себе комиссар Эшерих. Собирайтесь, вы пойдете со мной». «Мне сейчас нельзя», — возразил Боргхаузен. «Я жду одного человека. Скажите комиссару, что я рыбку поймал». «Я обязан доставить вас к комиссару», — упрямо настаивал бывший фельдфебель. «Не сейчас. Я не дам испортить мне всю музыку. Да, приятель, не дам». Боргхаузен злился, но сдерживал себя. «Скажите комиссару, что птичка у меня в руках, и я еще сегодня к нему загляну». «Ну, не разводите канитель, идемте со мной», — упрямо повторил посланный. «Да вы что, наизусть выучили? Завели тут свою шарманку! Идемте со мной, да идемте со мной!» — закричал Боргхаузен. «Не соображаешь, что я тебе говорю? Заладил свое, идемте со мной!» «Видно, никак не поймешь, что я тебе говорю. Я жду важных известий и должен сидеть здесь, иначе заяц у меня из капкана уйдет. Мозгов не хватает, да?» Он посмотрел на фельдфебеля, даже слегка задохнувшись, затем сердито добавил: «Зайца я должен изловить для комиссара». «Понятно». Но бывший фельдфебель невозмутимо заявил: «Мне про все это ничего не известно». Комиссар сказал: «Фрише, приведи Боргхаузена». «Ну, так идемте». «Нет», — сказал Боргхаузен, — «ты просто болван. Я не пойду. Ты что, арестуешь меня?» Он по лицу фельдфебеля видел, что тот не имеет полномочий на арест. «Ну так выкатывайся!» — крикнул он и захлопнул дверь перед носом посланца. 3 минуты спустя он увидел, как бывший фельдфебель тащится через двор. Видимо, он передумал насчет «идемте со мной». Но не успел тот исчезнуть в подворотне переднего корпуса, как Боргхаузен испугался возможных последствий своего неповиновения посланцу всемогущего Эшериха. Только злость на проклятого Куно Дитера могла довести его до подобной неосторожности. Просто наглость заставлять отца торчать тут часами, может быть, до самой ночи. На улицах сколько хочешь мальчишек, на каждом углу, и любого можно послать с поручением. Ну, он уж покажет сыну, как он расценивает его поведение. Нет, он не позволит куну Дитеру выкидывать такие штучки безнаказанно. И он отдался игре своего воображения, представляя себе, как отделать стервеца. Он видит розги, еще полудетское тело сына, и на его лице появляется улыбка. Но это не улыбка затихающего гнева. Он слышит крики этого паршивца и зажимает ему одной рукой рот, а другой сечет его. И вот уже мальчик дрожит всем телом и жалобно скулит. Боркхаузен неутомимо рисовал себе такие картины. Он разлегся на диване и сладострастно сопел. И почти досаду вызвал у него посланец куно Дитера, который, наконец, постучал в дверь. «Что такое?» — отрывисто спросил Боркхаузен. «Куно велел проводить вас к нему». На этот раз перед ним предстал большой мальчик лет 14-15 в форме Гитлер-Югенда. «Но сначала отдайте 5 марок». «5 марок!» — прорычал Боркхаузен. Однако не решился уж так открыто упорствовать по отношению к этому парню в коричневой рубашке. 5 марок! Ловко вы моими деньгами швыряетесь!» И он принялся перебирать пачку денег. Рослый мальчишка жадно уставился на деньги в руках Боркхаузена. «Я на проезд потратился», — сказал он. «И потом, вы думаете, я мало времени потерял из западного района сюда? А твое время больно дорого стоит, да?» Боркхаузен все еще не нашел бумажку в 5 марок. «Ты говоришь, из западного района? Западный никак не может быть. Небось, это, по-твоему, западный? Может быть, ты имеешь в виду центр? Это еще куда ни шло. Ну, если, по-вашему, Ансбахерштрассе не в западном...» Мальчишка спохватился, что проболтался. Боркхаузен уже сунул деньги обратно. «Спасибо», — насмешливо сказал он. «Можешь больше не тратить своего драгоценного времени. Я теперь и сам найду. Лучше всего, если я поеду подземкой до Виктория Луизе Плац, верно?» «Вы не смеете, вы не посмеете так со мной поступить!» И мальчишка, сжав кулаки, шагнул к Боркхаузену. Его темные глаза горели гневом. «Я на проезд потратился, я...» «Ты потерял свое драгоценное время, уже слышали!» Продолжал издеваться Боркхаузен. «Катись отсюда! За глупость всегда платить приходится». Вдруг им снова овладела ярость. «Что ты еще торчишь тут? Хочешь меня в моей собственной квартире обчистить? А ну, живо отсюда! Не то ты у меня так завоешь!» Он грубо вытолкнул рассерженного мальчишку и быстро захлопнул за собой дверь. Всю дорогу, пока они не вышли из подземки на Виктория Луизе Плац, он насыпал то злобными, то насмешливыми замечаниями бледного от бешенства парнишку, который, хотя и не отходил от него ни на шаг, но, возможно, что и со злости,